Но Ринсвинда больше заботило то, что его тащат куда-то наверх. «Моя дорогая госпожа!» — в отчаянии взвыл он. «Что у тебя на уме?» «Здесь есть выход на крышу?» «Да! А что в этой коробке?» «Шшш!» Пробежав по грязному коридору, она остановилась у поворота, вытащила из поясной сумки горсть маленьких металлических штучек и рассыпала их по полу позади себя. Каждая из штучек была сделана из 4 гвоздей, сваренных вместе так, что, как бы они ни падали, один всегда торчал вверх. Девушка критически посмотрела на ближайшую дверь и задумчиво спросила. «У тебя случаем нет с собой примерно 4 футов тонкой проволоки?» Она вытащила еще один метательный нож и начала подбрасывать его на ладони. «Не думаю», — слабо откликнулся Ринсвинд. «Жаль, у меня кончилось. Ну ладно, пошли». «За что? Я ничего не сделал!» Девушка приблизилась к окну, распахнула ставни, перекинула ногу через подоконник и, на мгновение задержавшись, бросила через плечо. «Прекрасно! Оставайся и объясни это стражникам». «Почему они гонятся за тобой?» «Понятия не имею». «Да ладно тебе! Должна же быть причина!» «О, причин куча! Я просто не знаю, какая именно. Ты идешь?» Ринсвинд заколебался. Личная охрана Патриция не славилась отзывчивостью в поддержании общественного порядка, предпочитая сразу резать нарушителей на куски. А девиз их был «Удуши ближнего своего». Поэтому попытка к бегству рассматривалась стражей как особо тяжкое преступление. «Наверное, я все-таки пойду с тобой», — галантно поклонился Ринсвинд. «Одинокая девушка в этом городе может попасть в беду». Улицы Ангкор-парка были заполнены холодным туманом. В удушливых клубах факелы уличных торговцев казались окруженными небольшим желтым ореолом. «Мы от них оторвались», — осторожно выглянув из-за угла, заметила девушка. «Кончай дрожать. Мы в безопасности». «Хочешь сказать, что теперь я остался с маньяком-убийцей женского пола один на один?» — переспросил Ринсвинд. «Прекрасно». Девушка расслабилась и расхохоталась. «Я следила за тобой», — заявила она. «Час назад ты боялся, что твое будущее окажется скучным и неинтересным». «Я хочу, чтобы оно оказалось скучным и неинтересным», — горько отозвался Ринсвинд, «и боюсь, что оно окажется слишком коротким». «Отвернись», — приказала она, заходя в переулок. «Ни за что в жизни!» — отрезал он. «Я собираюсь раздеться». Ринсвинд поспешно повернулся к ней спиной. Его лицо пылало. Позади послышался шорох, и его ноздрей коснулся запах духов. «Теперь можешь смотреть». Спустя какое-то время сказала она. Ринсвинд не шелохнулся. «Не беспокойся, я просто переоделась». Он открыл глаза. На девушке было скромное белое кружевное платье с привлекательно пышными рукавами. Ринсвинд разинул рот. Вдруг ему стало абсолютно ясно, что до сих пор неприятности, в которые он попадал, были простыми, ничтожными, и он запросто мог из них выпутаться, имея шанс уладить дело разговорами или хотя бы воспользоваться преимуществом на старте. Его мозг начал посылать срочные сообщения, необходимым для рывка с места мускулом, но прежде чем последние успели получить донесение, девушка снова схватила Ринсвинда за руку. «Тебе правда не стоит так нервничать», — сладким голосом промурлыкала она. «А теперь давай полюбуемся на эту штуковину». Она сняла крышку с круглой коробки, лежащей в несопротивляющихся руках Ринсвинда, и вытащила шляпу арканцлера.